После этого, струйка эссенции плоти, которая уже расширилась до размера детской руки, вылетела из его кольца. Как только она вернулась к его венос, зеленая аура, свернувшаяся в его сердце, почувствовала это и стала беспокойной. Он мог видеть с большой ясностью, что значительно утолщенный пучок эссенции плоти был немедленно направлен обратно в его сердце, где он разделился на несколько пучков, которые были пожраны зеленой аурой. Нитянь был вне себя от радости от своего нового открытия. «Я не могу поверить, что это действительно работает». В течение следующего периода времени он тайно приостановил культивирование и часто выпускал клочки плоти в свой запас мяса духовного зверя в кольце. С помощью этого метода он поглотил эссенцию плоти от мяса духовного зверя, которая дала ему Донгли. Тем не менее, зеленая аура в его сердце казалась бездонной ямой. Он наблюдал, как один кусок мяса духовного зверя пятого класса сжимается и сморщивается, но зеленая аура продолжала жаждать большего. Прошло 10 дней. Благодаря ужасающей эффективности утечки жизни, все мясо духовного зверя, которое ему дала Донгли, было поглощено. Он смог остановиться только сейчас. Он отложил какое-то мясо духовного зверя, которое он привез с собой, чтобы у него все еще было достаточно мяса на черный день, так как он уже понял, что именно его недостаточная сила тела останавливала его от совершения прорыва. Он не тратил большую часть своего времени на культивирование. Между тем, так как он чрезмерно израсходовал свой запас мяса духовного зверя, он больше не смел его потреблять. Поэтому он достал череп, который дал ему Цань Син, и начал изучать его. Свирепая душа была запечатана в черепе. Когда он попытался изучить ее с помощью психического сознания, он чуть не получил ранение. После размышлений в течение некоторого времени, ему пришло в голову, что таинственная энергия души из 9 фрагментарных звезд в его душе может иметь подчиняющий эффект на чужие души. Таким образом, он сформировал небесный глаз с энергией души и психической энергией. С большой осторожностью он управлял им, направляя его в череп. В тот момент, когда он вошел в череп, он почувствовал существование специального барьера, который, казалось, был создан Чан Юанем, но он не имел никакого изолирующего эффекта на небесный глаз. Затем, через небесный глаз, он увидел скопление серого тумана, который был воплощенной душой, извивающейся внутри черепа. Душа мгновенно обнаружила чужеродную духовную энергию, и поэтому она начала реветь. В следующий момент горы трупов и моря крови отразились в сознании Нитяня. Когда ему уже довелось спасти Донгли от подобной атаки, он почти сразу все понял. Это душа фантома. Мне уже приходилось сталкиваться с этой их атакой. Череп, лишенный какой-либо плоти, и воплощенная душа внутри него на самом деле принадлежали фантому. Говоря, что многие из тайных заклинаний души секты духовного божества были получены благодаря серьезному изучению фантомов и их душ. Подземное царство, где была основана секта духовного божества, изначально было домом для фантомов. Поэтому было понятно, зачем Чан Юаню был нужен этот череп. Внутри черепа небесный глаз Нитяня внезапно высвободил таинственную энергию души из фрагментарных звезд. В следующий момент отражения гор трупов и морей крови растворились в сознании Нитяня. В присутствии энергии души, исходящей от фрагментарных звезд, изначально свирепая душа фантома внезапно затихла и сжалась в углу черепа, не решаясь даже пошевелиться. Казалось, она очень боялась энергии души из фрагментарных звезд. Нитянь внимательно наблюдал за душой, но он и сам не решался приблизиться к ней. У него было чувство, что простой контакт с небесным глазом рассеет хрупкую душу. Однако через некоторое время его наблюдение оказалось бесплодным. Как только он собирался направить небесный глаз прочь из черепа, сжавшаяся душа внезапно стала агрессивной и начала неоднократно биться о барьер, созданный Чан Юанем. Но так как она обладала ограниченной мощностью, ей не удалось прорваться через барьер. У этой души, казалось, внезапно появилось непреодолимое желание выбраться, как будто ее привлекло что-то снаружи. Держа череп в руке, Нитянь открыл глаза и обнаружил, что рядом с ним проплывал труп фантома. Другие воины Ци из измерения сотни битв также видели его, но никто не проявлял никакого интереса к исследованию трупа. Они уже успели увидеть бесчисленное множество ничем не примечательных трупов аутсайдеров. Поначалу они на энтузиазме осматривали один труп за другим, однако века смыли всю их остаточную энергию. Одно прикосновение могло превратить их в пепел. У них не было ничего ценного с собой. Со временем юниоры постепенно теряли интерес к осмотру проплывающих мимо трупов аутсайдеров. Вот почему никто и пальцем не пошевелил, когда появился труп фантома. Это труп фантома. Может быть, это он заинтересовал душу в черепе? Нитянь ненадолго увлекся, прежде чем он вернулся к реальности и выпустил пучок духовной энергии, который затем превратился в упругую и светящуюся веревку. Веревкой он зацепил труп фантома и потащил его к себе. Это был фантом-мужчина, одетый в благородные одежды, чья внешность была изящна и красива. Как только Нитянь потащил его к себе, душа внутри черепа стала еще более беспокойной, и она начала еще чаще биться о барьер, созданный Чан Юанем. Что такого особенного в трупе этого фантома? Нитянь протянул руку и нажал указательным пальцем между бровями фантома, где призматический кристалл, казалось, был встроен в его череп. Он вспомнил, что видел подобный кристалл между бровями другого красивого фантома, с которым он столкнулся в подземном царстве. Тогда кристалл между бровями того фантома внезапно засиял ослепительно ярко в середине его битвы против Шэньчжуна из секты Центрального павильона. Шэньчжун получил тогда серьезный урон. Таинственный призматический кристалл, похожий на третий глаз, казался чем-то особенным, он был присущ только фантомам. Как только кончик пальца Нитяня коснулся кристалла между бровями фантома, фантом превратился в пепел. Призматический кристалл размером с ноготь был единственным, что осталось нетронутым. Глава 523. Властелин всех миров. Глава 523. Труп фантома мгновенно превратился в пепел. Как только душа внутри черепа в руке Нитяня продолжила врезаться в барьер Чан Юаня, треск эхом начал раздаваться из черепа, как будто он может взорваться в любой момент. Сквозь небесный глаз, который все еще был внутри черепа, Нитянь видел бесконечную тягу в душе в тот момент, когда тело фантазма превратилось в пепел, не оставив ничего, кроме призматического кристалла размером с ноготь. Казалось, что душа отчаянно хочет вырваться из черепа и залететь в призматический кристалл, чего бы это ни стоило. Так как база культивирования Чан Юаня была не очень впечатляющей, барьер, созданный с помощью его психической энергии, был далеко не самым прочным. Вскоре у Нитяня появилось ощущение, что череп расколется, если он не сделает что-то прямо сейчас. Он холодно хмыкнул, а из его небесного глаза вырвался звездный свет. Энергия души распространилась по всему черепу, и она вскоре дошла до барьера, мгновенно укрепляя его. Когда душа фантома снова попыталась пробить барьер и вступила в контакт с аурой, душа немедленно отступила, как будто испытала сильную боль от контакта, ее неопределенная форма стала еще более хрупкой. После нескольких неудачных попыток, душа поглотила большую часть своей последней оставшейся силы и наконец поняла, что после того, как Нитянь укрепил барьер силой своей души, сам барьер внутри черепа больше не мог сломаться. В конце концов душа застонала и прекратила все свои тщетные попытки. Видя, что она успокоилась, Нитянь начал концентрировать свою духовную энергию в районе пальца, который он использовал, чтобы надавить на призматический кристалл. Однако, к своему удивлению, он обнаружил, что его духовная сила не может войти в кристалл. Его брови нахмурились, и он задумался, что же это такое. Он привлек внимание Цаньсина и остальных, когда он направил труп фантома к себе. Однако после того, как он положил на него палец, и он превратился в пепел, они больше не беспокоились. Им казалось, что этот был самым обычным, ничем не примечательным трупом аутсайдера, который рассыпался от прикосновения, стоило к нему только прикоснуться. Никто из них не видел призматического кристалла, который остался у Нитяня. Донгли была единственной, кто это заметил, поскольку она была рядом с ним. Глядя на призматический кристалл, глаза Донгли сверкнули, и она спросила вполголоса: «Нитянь, это тот самый кристалл, который был между бровей фантома?» Нитянь слабо кивнул. Глаза Донгли загорелись, и она сказала мягким изящным голосом: «Каждый труп превращался в пепел, стоило кому-то прикоснуться к нему. Это также касалось и призматических кристаллов. Но когда этот труп превратился в пепел, его призматический кристалл остался нетронутым. Возможно, только высокоуровневые фантомы могут сохранять свой призматический кристалл так долго. Насколько я знаю, призматический кристалл между бровями фантомов жизненно важен для них. Они кажутся сосудами, несущими их души. Они же и являются источниками их духовной энергии. Выражение лица Нитяня мелькнуло. Сосуды души. После минуты молчания, Нитянь убрал свой небесный глаз из черепа и вернул его в кольцо владения. Он попытался рассмотреть призматический кристалл небесным глазом. Тем не менее, даже небесный глаз, который содержал энергию души фрагментарных звезд, не смог войти в кристалл. Он мог только чувствовать слабые признаки сильных колебаний души изнутри призматического кристалла. «Только не говорите мне, что душа фантома все еще в призматическом кристалле». Он сделал еще несколько попыток заглянуть в секреты внутри призматического кристалла, но все они потерпели неудачу. В конце концов, он сдался и сохранил маленький кристалл в своем кольце, пока никто не видел. Время пролетело быстро. 10 дней прошли в мгновение ока. Никто, казалось, не обнаружил ничего примечательного за это время. Следовательно, они могли только продолжать культивирование. Наблюдая за тем, как всевозможные странные объекты плывут в красочный туман в конце сегмента, люди постепенно теряли терпение. Они все знали, что огромная группа островов медленно кружилась вниз. Они знали, что в конечном итоге они будут перенесены на дно вихревой полосы, это и было любопытно. Однако, поскольку недели прошли без какого-либо заметного прогресса, они постепенно стали нетерпеливыми. С помощью специального измерителя времени Донгли обнаружила, что прошло еще 3 дня, а также начал беспокоиться. Многие юниоры из измерения сотни битв прекратили культивирование и начали обсуждать, куда гигантский вихрь собирается двигаться дальше и почему он вообще существует. Однако никто не смог дать ответы на эти вопросы. В этот день, в то время пока люди все еще обсуждали, они вдруг заметили, что туманный барьер, разделяющий сегменты, становился все слабее и слабее, как будто первоначально плотный туман постепенно сдувался ветром. Гу Хаофэн вскочил на ноги и, полный ожиданий, шагнул в сторону рассеивающегося красочного тумана. К всеобщему удивлению, он быстро исчез в тумане. Увидев это, толпа, которая уже давно устала ждать, внезапно пришла в восторг. Воины стадии Великого Неба из секты Центрального Павильона, Торговой Палаты Голубой Луны, клана Гу и клана Цао последовали за Гу Хаофэном в истончающий туман. «Мы достигли дна вихря. Туманный барьер, кажется, потерял свою силу, и мы можем пройти через него прямо сейчас. Давай!» Дон Байджи издалека крикнул Нитяню и Донгли. «Мы, вероятно, достигли дна». После этого он собрал остальных членов клана Донг и повел их в красочный туман. Не более чем за несколько минут, все воины из измерения сотни битв исчезли в тумане. Нитянь и Донгли, которые сидели в отдаленном месте, были последними, кто шагнул к краю тумана. «Мы должны войти внутрь?» – спросила Донгли. Нитянь кивнул. Донгли улыбнулась и сказала: «Чтобы мы не заблудились в красочном тумане, я думаю, что мы…» Этими словами она обняла Нитяня, а затем повела Нитяня за руку, когда они медленно шагнули в туман. С дуновением ее приятного запаха, Нитянь почувствовал, что его сердце внезапно успокоилось. Он позволил ей вести его вперед, как будто он был очарован. Он не мог не повернуться, чтобы посмотреть на нее, и он увидел слабую улыбку на ее великолепном лице. Они двое медленно шли вперед в красочном тумане. Тем не менее, Нитянь быстро обнаружил, что он не мог использовать свое психическое сознание, когда он вошел в туман. То же самое касалось и его небесных глаз. Он не мог ничего запечатлеть или обнаружить какие-либо признаки жизни в его окружении через них. Даже его зрение было нарушено. Он мог видеть только от 5 до 6 метров вокруг себя. Все остальное было размыто. Остальные воины из измерения сотни битв вступили всего за несколько секунд до них, но они уже не видели никого из них. Таинственная сила внезапно появилась из ниоткуда и начала толкать их в глубины красочного тумана. Когда это произошло, Донгли еще крепче схватила руку Нитяня. Прошло 2 дня. Они не встретили никого из каких-либо живых существ на своем пути, как будто все были каким-то образом разделены в тот момент, когда они вошли в туман. Если бы Донгли не держалась за руку Нитяня все это время, они могли бы быть разделены в тот момент, когда вошли в туман. Через некоторое время они наконец вышли из красочного тумана и оказались в горной долине, где они стояли в ужасе. Они оглянулись назад и обнаружили, что цветной туман постепенно уменьшался, и вскоре полностью исчез позади них. Их взгляд мгновенно привлекла высокая горная вершина с плоской вершиной, которая, казалось, была высотой в десятки тысяч метров. Вершина горного пика, казалось, была отрезана огромным лезвием, делая вершину горы очень ровной и гладкой. Густой серый туман, который простирался так далеко, насколько только мог видеть глаз. «Мы наконец-то стоим на нижнем континенте». Донкли с восторгом указала на безграничный серый туман в небе. «Над этим серым туманом должно быть огромное пространство, заполненное плавающими континентами, валунами и всевозможными останками. Это место, куда мы впервые приземлились. Но я не думаю, что мы находимся под огромным вихрем, из которого мы пришли», — сказал Нитянь с очарованным выражением лица. «По-видимому, мы все оказались в разных местах». Сразу после этого он сформировал 9 небесных глаз и отвел их в разные стороны, чтобы осмотреть окрестности. Глава 524. Властелин всех миров. Глава 524. Когда его 9 небесных глаз распространились во всех направлениях, изображения мгновенно отразились в его уме. Энергия души в его небесных глазах позволила ему не только запечатлеть четкие образы его окружения, но и обнаружить даже малейшие признаки жизни и колебания души в округе. Благодаря своим 9 небесным глазам, Нитянь получил полное представление об окружающей среде, включая горы, реки, леса и равнины, а также следы сражений, оставленные могущественными существами. Однако ему не удалось обнаружить никаких признаков жизни в округе. Они и остались с Донкли одни. Конечно, также была вероятность, что воины-люди или аутсайдеры, которые преуспели в использовании магии души, намеренно скрывали свои колебания души. Однако, если бы это было так, то те мощные эксперты, вероятно, уже обнаружили бы его небесные глаза и бросились атаковать его. После второго тщательного поиска, Нитянь все еще не смог найти живых существ поблизости. Брови нахмурились, и Нитянь прошептал. «Все остальные воины из измерения сотни битв тоже вошли в туман, но почему мы не можем найти ни одного из них?» Донкли задумалась, а затем сказала. «Туман, возможно, разделил нас и отправил людей в разные районы континента в тот момент, когда они вошли в туман. Если мои предположения верны, Цинь-Янь, Цао Цушу и другие, возможно, также были отправлены в эту часть континента. Мы не видим их только потому, что между нами довольно большое расстояние». Нитянь кивнул, соглашаясь с ее суждением. Затем его внезапно поразил главный вопрос. Как же они вернутся назад? Портал, через который они вошли в это таинственное измерение, были в пространстве над безграничным серым туманом. Затем они пришли на этот континент через огромный вихрь. Теперь не было ни портала, ни вихря. Как возвращаться назад? Даже если бы им удалось найти огромный вихрь, то он все равно продолжил бы вращаться вниз, что означало, что они, вероятно, не смогут вернуться по тому же маршруту, по которому они добрались сюда. После того, как он выразил свое беспокойство Донкли, Донкли улыбнулась и спокойно сказала: «Не волнуйся. Согласно словам Цао Чжаджи, таинственный огромный вихрь не всегда стремится вниз». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Нитянь, выглядя растерянным. «Цао Чжаджи считает, что огромный вихрь, который привел нас в это место, в какой-то момент изменит свое направление». Донкли не знала механизма этого события. Она просто повторила слова Цао Чжаджи. «Когда это произойдет, произойдут серьезные изменения и огромный вихрь начнет подниматься ввысь. Когда мы найдем вихрь, он, должно быть, начнет вращаться ввысь». Нитянь опешил. «Как Цао Чжаджи может быть уверен в этом?» Донкли отрицательно покачала головой. «Я не знаю, но я знаю, что Цао Чжаджи большой поклонник изучения новых миров и странных мест, и он очень опытен в этом деле. По сути, Цао Цушуй выразил интерес к этому месту только благодаря влиянию его старейшины, Цао Чжаджи. Он имеет очень глубокое и уникальное понимание в отношении всех видов магических формирований и таинственных миров. Поскольку он так сказал, я думаю, что его предположение будет верным. Все, что нам нужно сделать, это найти огромный вихрь, когда придет время. До этого мы можем просто путешествовать и искать ценные духовные материалы. Надеюсь, он прав насчет этого». Нитянь решил поверить теории Цао Чжаджи. Он понял, что рассуждения Цао Чжаджи о закрученном вихре были отчасти верны. «Нитянь!» — воскликнула Донкли. «Ты чувствуешь приток богатой энергии Ци. С момента прихода сюда, Нитянь сосредоточился на изучении окрестностей небесными глазами». Услышав ее слова, он попытался поглощать энергию Ци из воздуха. После краткого наблюдения его глаза загорелись. «Ты права, духовная Ци в этом месте, вероятно, богаче, чем в любом другом измерении домена падающих звезд». Он чувствовал, что энергия Ци, которую он только что начал поглощать, была в разы чище и богаче, чем раньше. Ему даже не нужно было ее перерабатывать. Духовная ци быстро наполняла его вихри духовной силы, поглощая энергию ци в домене падающих звезд. Ему было необходимо перерабатывать ее после поглощения. Даже духовная энергия внутри духовных камней из домена падающих звезд обычно содержала большое количество примесей. Для начала было необходимо избавляться от примесей. Тем не менее, духовная ци на этом континенте была во много раз богаче и чище, чем где-либо в домене падающих звезд. Занимаясь культивированием в этом месте, воины могли расти в разы быстрее. Донгли становилась все более взволнованной. На этом волшебном континенте должны быть все виды редких и драгоценных материалов. Везде, где духовная ци очень чиста и богата, образуется большое количество сокровищ. Бьюсь об заклад, здесь есть залежи материалов. Там наверняка должно быть большое количество духовного нефрита. Даже самые распространенные духовные камни здесь, вероятно, чище, чем в домене падающих звезд. Давай обыщем это место целиком и полностью, не пропуская ни единой травинки. Нитянь был заражен ее энтузиазмом, когда он увидел ее сверкающие глаза. Он также знал, что драгоценные сокровища, вероятно, существовали на таком волшебном континенте, который был благословлен такой богатой и чистой духовной ци. Поэтому он временно выбросил из головы свои заботы об их возвращении и начал сканировать землю небесными глазами. Вскоре после того, как они вышли из горной долины, они обнаружили пруд. Вода была настолько прозрачной, что они могли разглядеть дно. Вокруг пруда росли всевозможные растения. Прошло много времени с тех пор, как я принимал ванну. С этими словами Донгли засмеялась детским смехом и устремилась к пруду. Как только Нитянь собрался последовать за ней к пруду, она обернулась и воскликнула: «Близко не подходи!» Всплеск. Она сбросила почти всю свою одежду на берегу, оставив только нижнее белье. «Я не могу поверить, что вода в пруду содержит такую богатую водную энергию!» — воскликнула Донгли, когда она потянулась и пошевелила своими стройными ногами, словно русалка в воде. «Если бы Цинь-Янь была здесь, просто погрузившись в пруд, она была бы в состоянии поглотить огромное количество водной энергии». Стоя на своем месте, Нитянь увидел, как она что-то воскликнула и сразу же нырнула в пруд. Судя по всему, она, должно быть, хорошая пловчиха. Многозначительная улыбка появилась на лице Нитяня, когда он проигнорировал предупреждение Донгли и пошел к пруду. После прибытия на берег, где Донгли оставила свою одежду, Нитянь обнаружил, что Донгли была невероятно быстра. В этот момент она уже достигла дна пруда, где, казалось, была горстка сверкающих драгоценных камней в водорослях. Донгли подплыла, чтобы схватить один из камней. Затем она поднялась на поверхность. После всплытия ее мокрые, длинные волосы прилипли к ее длинной белой шее. Слабое покраснение можно было увидеть на ее великолепном лице, когда она держала сверкающий камень в правой руке. Она заметила Нитяня, который стоял на берегу. Однако вместо того, чтобы обвинять его в приближении, она махнула ему голой рукой и воскликнула: «Угадай, что это?» «И что же это?» — спросил Нитянь. «Это духовный нефрит воды!» — радостно воскликнула Донгли. «Это духовный материал третьего уровня премиум-класса, но по сравнению с тем же камнем в домене падающих звезд, этот чище, и энергия воды в нем может быть поглощена в разы быстрее. Если бы Цинь-Янь была здесь, она была бы еще более взволнована, чем я». С этими словами она снова нырнула на дно пруда и начала собирать остальные камни. Четверть часа спустя она закончила обыскивать пруд. Она сохранила все найденные камни в своем кольце. Затем она схватила горсть водорослей и всплыла. Как только она это сделала, она воскликнула: «Чешуйчатые водоросли! Это духовные материалы шестого уровня премиум-класса. Секта Центрального Павильона делает из них пилюли водной стихии. Только одна такая травинка стоит почти 10 тысяч духовных камней. Мы богаты. Ха-ха-ха. Здесь действительно полно сокровищ». Она решила продемонстрировать все найденные сокровища Нитяню, из-за чего она высуналась из воды по пояс, не заметив, что ее нижнее белье слегка спало, оголяя часть ее прекрасной груди. И Нитянь не стал напоминать ей об этом. Его глаза не потратили ни секунды на водоросли, которые она держала. Его сердце забилось, когда он был полностью ослеплен видом ее груди. Донгли заметила, что он не ответил на ее слова, и быстро поняла, что происходит. «Нитянь, какого черта ты пялишься?» «Да-да, не, ничего, никуда я не смотрю». Глава 525. Властелин всех миров, Глава 525. Донкли подплыла к берегу и пошла к Нитиню. Остановившись перед ним, она наклонилась вперед, показывая свое глубокое декольте, и сказала, улыбаясь: «Ну как, понравилось увиденное?» «Да-да, конечно», — машинально ответил Нитянь. «Хочешь еще?» — спросила Донкли, улыбаясь, словно цветущий цветок. Нитянь кивнул. «Много хочешь, холодно», — фыркнула Донкли, когда она взяла свою одежду и отошла. Судя по ее радостным шагам, она совсем не выглядела злой. Нитянь смотрел на нее сзади, когда она уходила. Ее мокрое нижнее белье прилипло к ее пышному телу, подчеркивая ее идеальные формы. Он уже не был мальчиком, живущим в городе темных туч, который ничего не знал о проблемах между мужчинами и женщинами. По мере того, как его база культивирования развивалась, и он набирался опыта, он уже стал подростком, которому были не чужды совершенно нормальные для его возраста позывы плоти. Будучи очень очаровательной женщиной, Донкли испускала пьянящую ауру с каждым своим шагом. Это было естественно, что Нитянь был привлечен ее телом. Приятный смех Донкли эхом отозвался из-за большого камня. «Перестань думать об этом, хорошо? Ты также можешь потратить свое время на что-то более продуктивное, например, на поиск драгоценных материалов». Нитянь мог понять по свистящим звукам позади того камня, что Донкли избавилась от своей мокрой одежды и надевала сухую. Образы полностью обнаженной Донкли, которая медленно одевалась и напевала простую мелодию, продолжали появляться в его сознании. Через некоторое время Донкли вышла из-за скал и обворожительно обвила свою талию. В отличие от того, что было раньше, Донкли в этот раз не носила обычную боевую одежду. Вместо этого она была одета в длинное красное платье с глубоким белым декольте. Несколько маленьких разноцветных нефритов висели у нее на поясе. С каждым ее шагом они щелкали и издавали приятные звуки. С самого начала она обладала непревзойденной красотой. Теперь, когда она была одета в это красное платье, которое идеально соответствовало ее формам, она выглядела еще более красивой. Нитиню было трудно оторвать от нее взгляд. Увидев взгляд Нитиня, Донкли самодовольно улыбнулась и спросила: «Я что, по-твоему, очень симпатична?» «Очень», — с восхищением сказал Нитянь, не пытаясь ничего скрыть. Глаза Донкли сузились, когда она с улыбкой спросила: «Как я выгляжу по сравнению с тем фригидной пейцицей? Кто из нас красивее?» Нитянь откашлялся и сказал с многозначительной улыбкой: «Ты, без сомнения». По мере того, как он посещал все больше мест и общался с большим количеством людей, его знания о женщинах и их умах также увеличивались. Постепенно он становился все менее сдержанным и более прямолинейным. Теперь он знал, что нужно сказать, чтобы угодить ей. Донкли закатила глаза и слегка приподняла подбородок, показывая свою длинную, похожую на нефрит шею, и сказала: «Я знаю, ты, вероятно, думаешь, что пейцицы такая же красивая, но ты должен признать, что я красивее ее. Слышишь меня? Мне плевать, что ты там думаешь. Я действительно думаю, что ты красивее ее. Так говорит мое сердце», — выпалил Нитянь с оскорбленным выражением лица. «Ну ладно, уже что-то», — с улыбкой сказала Донкли. «Ты научился ублажать девушек. Ладно, хватит играть. Давай продолжим поиски. Нам нужно собрать как можно больше сокровищ, прежде чем огромный вихрь развернется в другую сторону». «Хорошо». С этими словами они начали обыскивать окрестности под руководством девяти небесных глаз Нитяня. Со временем они постепенно собрали много очень ценных духовных материалов. Большинство из них были материалами премиум-класса, которые можно было использовать для получения энергии, создания духовных инструментов или таблеток. Донкли оставалась взволнованной все это время. Всякий раз, когда она находила редкий духовный материал, она бормотала: «Мы богаты», а затем она называла Нитяню стоимость этих духовных материалов в домене падающих звезд. В этот день Нитянь обнаружил труп гигантского духовного зверя через один из своих небесных глаз. Без каких-либо задержек он примчался к Донкли. Незадолго до того, как они двое обнаружили мертвого духовного зверя в густом лесу, Донкли узнала его, как только увидела. Зверь расколотой земли, седьмой уровень. Его сила равна силе воина стадии измерения души. Что могло убить его? Обычно, как и у большинства других рас, продолжительность жизни духовных зверей была значительно больше, чем у людей. Если бы он не умер в бою, то этот духовный зверь седьмого уровня мог бы легко прожить 10 тысяч лет. Зверь расколотой земли перед ними явно умер не по естественной причине, а был убит кем-то или чем-то. Величественный зверь был более 30 метров в длину. Все его тело было покрыто ранами, и один из его глаз, казалось, был пронизан каким-то острым оружием. Другой глаз все еще был неповрежденный, мерцал тусклым, темно-желтым светом. Звери расколотой земли являются мощными духовными зверями, владеющими энергией земли. Они могут направлять энергию земли и путешествовать под землей среди гор и равнин Донг. Ли поражалась блеску глаза, когда она запрыгнула на него резким движением. «Надеюсь, мы все еще сможем найти на нем ценные духовные материалы». Несмотря на то, что он был мертв в течение тысяч лет, части духовного зверя седьмого уровня все еще могут быть ценными. Такое могущественное существо не сгниет так легко. Из образов, полученных им в результате использования формирования ветвей деревьев, Нитянь узнал, что все жители этого огромного континента были исключительно большими существами. Скорее всего, этот зверь был убит в ходе последней войны. Этот глаз, вероятно, может быть использован для создания сокровищ класса свивающих душ стихии земли С. Этими словами Донг Ли прыгнула на голову зверя и одним быстрым движением вырвал его темно-желтый глаз из глазницы. Затем она изучила его своей духовной энергией и воскликнула: «Нитянь, как я и ожидала, его глаз еще не потерял большую часть своей энергии. Годы не сделали его бесполезным. Мы, вероятно, можем продать его по очень высокой цене». Нитянь тоже подошел к трупу. Он медленно потянулся обеими руками и положил их на грубую толстую кожу духовного зверя. Он прекрасно понимал, что когда живое существо умирает, его душа рассеивается первой. Впоследствии, по прошествии времени, его тело также исчезало. Однако, что касается некоторых очень могущественных существ, так как их тела были очень крепкие и сильны, скорость, с которой они теряли свою эссенцию плоти, была бы значительно медленнее. По этой причине, тело этого зверя седьмого уровня каким-то образом сопротивлялось векам и все еще содержало некоторую эссенцию плоти, даже после того, как оно было мертво в течение тысяч лет. В этот момент, самой неприятной проблемой для Нитяня было то, что зеленая аура в его сердце имела бесконечное желание эссенции плоти. Если бы он мог накормить его достаточной эссенцией плоти, он мог бы закончить усиление своего тела, а затем продвинуться на средний этап стадии Великого Неба. С этой мыслью он спокойно применил утечку жизни. 10 клочков красной ауры мгновенно выстрелили из его 10 пальцев. В тот момент, когда его клочки плоти вошли в тело зверя расколотой земли, его передернуло. Как он и ожидал, в трупе зверя действительно оставалось огромное количество эссенции плоти. Поэтому он проигнорировал восклицание Донг Ли и полностью сосредоточился на поглощении чрезвычайно богатой эссенции плоти внутри трупа зверя. Донг Ли позвала его несколько раз. Не получив ответа, она подошла и обнаружила, что он, казалось, осматривает труп зверя с закрытыми глазами и, таким образом, позволила ему продолжить. С яркой улыбкой Донг Ли сохранила глаз зверя в кольце, прежде чем сесть рядом с Нитянем и молча ждать. Вскоре она заметила шокирующе богатую эссенцию плоти, выходящую из пальцев Нитяня. Опешив на месте происшествия, она задавалась вопросом, что делает Нитянь. Она боялась прервать его. Через некоторое время, к своему удивлению, она обнаружила, что труп зверя, казалось, уменьшался. Она также чувствовала, что аура плоти и крови внутри трупа зверя становилась все слабее и слабее. Она наконец поняла, что Нитянь на самом деле осушал эссенцию плоти зверя, используя некий странный метод. Прошло много времени, и труп земного зверя уменьшился до 2/3 от его первоначального размера. Его тело сморщилось и побледнело. Закрыв глаза, Нитянь медленно убрал руки и сел в позу лотоса, не говоря ни слова. Постепенно многочисленные нити света, которые содержали богатую эссенцию плоти, поднимались из кожи Нитяня и покрывали все его тело. Он усилит свое тело. Глава 526. Властелин всех миров. Глава 526. Несмотря на то, что зверь седьмого уровня был мертв в течение многих лет, его труп все еще содержал обильное количество эссенции плоти. Благодаря утечке жизни, Нитянь осушил тело этого зверя и поглотил всю его эссенцию плоти. Как только 10 клочков малиновой ауры, которые значительно расширились, вернулись к Нитяню, зеленая аура в его сердце мгновенно показала всю свою жадную натуру и начала безумно пожирать их. После того, как она пожрала 7 из 10 клочков эссенции плоти, бесконечное желание зеленой ауры, наконец, казалось удовлетворенным. Благодаря недавнему потреблению мяса духовных зверей Нитянем и этому великому празднику поглощения эссенции плоти, зеленая аура наконец снова впала в спячку. Экстаз мгновенно заполнил сердце Нитяня. Он прекрасно знал, что после периода покоя зеленая аура пробудит для него совершенно новый талант родословный. Оставшиеся три пучка алой ауры кружились вокруг тела Нитиня, постепенно разделяясь на тонкие нити, богатые эссенцией плоти, и уплавая в каждый уголок его тела. Тонкие словно волосы, десятки тысяч нитей эссенций медленно подплывали и усилили все кости и органы в теле Нитиня. Чувствуя боль во всем теле, Нитянь почувствовал, как клочки кровавого тумана поднимаются из его кожи и медленно оплетают его. Вскоре кровавый туман превратился в кровавую пленку и покрыл все его тело. Под окровавленной пленкой, хрустящие звуки эхом отозвались из его костей, как нити плоти заполнили его внутренние органы и его сухожилия стали более устойчивыми. Вскоре после этого, примеси вытекли из его пор. Вот так, три клочка эссенции плоти разделились на бесчисленные тонкие нити, и постепенно усилили каждый дюйм его тела. Донгли сидела рядом с ним и все время наблюдала. Ей казалось, Нитянь поместил себя в кровавый кокон. Окровавленный кокон сначала выглядел липким, затем стал твердым, а теперь на нем стали появляться мелкие трещины. То, как она это видела, когда кокон наконец сломается, это будет означать, что Нитянь усилит свое тело. Увидев, что Нитянь в настоящее время находится в середине важного процесса, она отказалась от идеи поисков в других областях. Она решила защищать и оберегать Нитяня от внешних угроз. Через некоторое время окровавленный кокон, наконец, треснул и начал отваливаться. Когда куски кокона упали с тела Нитяня, они также уничтожили его одежду. В конце концов, Нитянь появился полностью обнаженным, сидя в позе лотоса с закрытыми глазами. Яркие глаза Донгли загорелись, когда она увидела рядом с собой невероятно мускулистое и мужественное тело Нитяня. Затем слабая улыбка тихо появилась в углу ее рта. Вскоре после этого, она обнаружила интенсивные колебания духовной энергии внутри Нитяня. Глаза Нитяня открылись. Выражение лица Донгли мелькнуло, когда она выпалила: «Ты на грани прорыва, не так ли?» Нитянь кивнул и поднялся на ноги, совершенно не сдерживаемый тем фактом, что Донгли сидела так близко. Он достал голубую мантию из своего кольца и небрежно обернул ее вокруг себя, прежде чем сказать: «Я только что закончил усилить свое тело. Сделав это, я, наконец, преодолел барьер, который мешает мне совершить следующий прорыв. Так как здесь больше никого нет, я думаю, что совершу прорыв прямо сейчас». С этими словами он сел на землю и достал несколько духовных нефритов из своего кольца владения. Он сложил их между скрещенными ногами и с глубоким вздохом закрыл глаза. Затем он поднял духовный нефрит с земли и начал поглощать богатую духовную энергию внутри него. Когда он это сделал, огромные волны мгновенно поднялись и заполнили его духовное море, которое он видел много раз. В следующий момент, когда его духовное море прошло через усиление, в нем постепенно сформировался совершенно новый вихрь духовной энергии. Восьмой вихрь духовной энергии. Он временно запечатал свой разум от внешнего мира и сконцентрировал все свое внимание на своем духовном море в своем Дантяне. Он непрерывно направлял духовную энергию в свой постепенно формирующийся восьмой вихрь духовной силы. В то же время, Донгли оторвала глаза от обнаженного тела Нитяня и стала серьезной, как только она услышала, что Нитянь собирается совершить прорыв прямо сейчас. Даже при том, что для воинов Ци мировой стадии, процесс прорыва обычно не был опасен, ситуация Нитяня была особенной. Поскольку он культивировал три различных типа духовной энергии одновременно, она беспокоилась, что эти типы энергии будут конфликтовать друг с другом, таким образом добавляя проблем к прорыву. Донгли тихо поднялась на ноги и начала ходить вокруг, постоянно проверяя Нитяня с обеспокоенным взглядом, как будто она боялась неудачи. Время шло медленно. Шел третий день с начала перехода Нитяня на следующий этап, но все еще не было никаких признаков того, что он подходит к концу. В это время Донгли оставалась рядом и всецело охраняла его, опасаясь, что в такой критический момент придут враги. Однако то, чего люди боялись больше всего, как правило, происходило. Так же произошло и с ними. Ночью Донгли услышала крики людей где-то вдали. Выражение ее лица внезапно мелькнуло. В этот момент Нитянь сидел в позе лотоса рядом с мертвым зверем, что делало его слишком открытой целью. Она очень хорошо знала, что людей не следует прерывать, пока они находятся в середине своего прорыва. В противном случае, последствия могут быть катастрофическими. Тем не менее, крики становились громче с каждой секундой, что указывало на то, что люди приближались к ним. После мгновения колебания она высвободила свое психическое сознание в попытке узнать, кто приближается. Когда она направила свое психическое сознание в сторону криков, она внезапно обнаружила психическое сознание другого человека. Ее глаза расширились. Три стадии великого неба, одетые в форму фракции Небесный дворец, громко разговаривали, проходя через густой лес в непринужденной и расслабленной манере. Одним из них была Сулинь. Один из основных учеников Небесного дворца, Сулинь получил больше внимания после неожиданной смерти Ниньяна. В течение последних нескольких лет, Небесный дворец вкладывал бесконечные часы и ресурсы, чтобы помочь ей продвинуться на ранний этап стадии Великого Неба. На этот раз ей поручили собрать драгоценные материалы для могущественных экспертов фракции. Она и двое других вместе с ней также последовали за потоком вихря на дно, и оттуда они прошли через красочный туман и ступили на этот таинственный континент. Фактически, они прибыли раньше юниоров из измерения сотни битв. В этот момент они уже собрали большое количество драгоценных духовных материалов, и именно поэтому они были так счастливы. Они собрали большое количество редких материалов, которые было практически невозможно обнаружить в домене падающих звезд. Вернув их Небесному дворцу в измерение таинственных небес, ее статус в секте будет укреплен еще сильнее. Один из молодых людей, которые шли рядом с ней, внезапно перестал улыбаться и воскликнул. Кто-то также сканирует эту область своим психическим сознанием. Его звали Хуан Ху, потомок Хуан Фаня. Как старший боевой брат Сулинь, он также был одним из самых ценных юниоров Небесного дворца. В настоящее время он находился на среднем этапе стадии Великого Неба. Хуан Ху мгновенно напрягся и бросился в направлении, где находились Донг Ли и Нитянь. Без каких-либо колебаний, Сулинь и другой человек последовали за ним. Хуан Ху увидел огромное тело зверя высотой в сотню метров. Он закричал: «Зверь раздробленной земли! Духовный зверь седьмого уровня! Тело духовного зверя седьмого уровня не сгниет даже через 10 тысяч лет. Бьюсь об заклад, есть еще ценные части, которые мы можем забрать. Одни только глаза обладают огромной ценностью». Сулинь также была очень взволнована, увидев зверя раздробленной земли. Она кивнула и сказала: «Готовьтесь к бою, мы забираем его глаза». Так как они пришли с другой стороны зверя, они не видели ни теня и Донг Ли. Тем не менее, так как они отследили пучок психического сознания до этого места, они знали, что воины Ци из других миров с аналогичными базами культивирования должны быть где-то рядом с мертвым зверем. Между тем, трое из них бродили в этом районе в течение некоторого времени. Судя по группам воинов Ци, с которыми они сталкивались ранее, они поняли, что вихрь, казалось, привел воинов с аналогичными базами культивирования в одну и ту же обширную область континента. Небесный дворец считался самой могущественной фракцией на территории домена падающих звезд. Все остальные воины старались избегать конфликта с ними. Так было из-за глубоко укоренившейся силы фракции Небесный дворец. Именно из-за этого все ученики фракции стали высокомерными и властными, и выработали привычку выхватывать трофеи из чужих рук. Они втроем быстро разошлись и сошлись на земном звере. Вскоре они обнаружили Донг Ли и Нитяня. Глаз зверя исчез. Проницательно обнаружил Хуан Ху, что один из глаз зверя, казалось, был уничтожен каким-то острым оружием, а другой, казалось, был выколот и украден. Естественно, он положил глаза на двух людей перед ним. Донг Ли из клана Донг, воскликнула Сулинь, ее брови нахмурились. «Клан Донг», — сказал Хуан Ху с фальшивой, презрительной улыбкой. «Полагаю, клан Донг можно считать могущественным кланом. Тем не менее, они все еще не могут бороться с фракцией Небесного Дворца, не так ли, Донг Ли? Правильно, отдай нам глаз, и мы вас не тронем». Глава 527. Властелин всех миров. Глава 527. Из всех людей Донг Ли больше всего надеялась избежать встречи с людьми из Небесного Дворца. Она была хорошо осведомлена, что их фракция когда-то гонялась за фрагментарными звездными метками Нитяня. Между тем, тот факт, что Нитянь каким-то образом получил фрагментарную звезду Ниньяна, говорил о причастности Нитяня к смерти Ниньяна. Единственная причина, по которой Небесный дворец не пыталась убить Нитяня раньше, заключалась в том, что он был нужен им, чтобы запечатать пространственный разлом и остановить армию демонов. Теперь, когда кризис вторжения давно закончился, и Нитянь отказался присоединиться к ним, они не остановятся ни перед чем, чтобы захватить его силой. Если бы это была какая-то другая фракция домена падающих звезд, клан Донг все еще мог бы иметь силу, чтобы противостоять. Тем не менее, С тех пор, как секта пустоты исчезла, Небесный дворец стал самой мощной фракцией во всем домене падающих звезд, поскольку у них был воин позднего этапа стадии измерения души. Донгли даже не взглянула на Хуанху. Вместо этого она посмотрела на Су Линь и холодно спросила, что это значит, сестра Су. Она прекрасно понимала, что за последние несколько лет Су Линь стала куда более важным членом фракции Небесного дворца. Небесный дворец возлагал на нее большие надежды. Несмотря на то, что Хуанху заручился поддержкой Хуанфаня, который был почитаемым старейшиной фракции, он считался многообещающим только из-за своего родства со старейшиной. Су Линь бросила взгляд на труп зверя и нетеня, который сидел с закрытыми глазами. Она сказала, «Похоже, что твой друг находится в середине прорыва на новый уровень». Выражение лица Донгли слегка мелькнуло. Она была немного рада, что Су Линь не узнала нетеня, который изменил свою внешность. После мгновения колебаний Донгли вынула глаз из своего кольца и бросила его Су Линь. «Тебе нужен глаз зверя раздробленной земли, верно? Что ж, получай». В конце концов Донгли волновалась, что это прервет прорыв нетеня, если она будет сражаться с тремя людьми перед ней. Больше всего она боялась, что личность нетеня будет раскрыта. Ей казалось, даже при том, что глаз зверя имел огромную ценность, он был далеко не так важен, как нетянь. Чтобы убедиться, что нетянь сможет успешно совершить прорыв, она могла только отказаться от глаза зверя. Пусть она и не хотела отдавать его им. Отдав глаз, она казалась очень недовольной. Ее лицо стало угрюмым, и она не произнесла больше ни слова. Су Линь поймала глаз зверя одной рукой, и после короткого сканирования ее духовной энергии, она узнала, что глаз все еще содержал обильное количество энергии. После передачи глаза своей фракции, из него, вероятно, могли выковать духовное сокровище класса связующих душ. Довольная покорным отношением Донгли, она кивнула и сказала, «Мудрое решение, увидимся позже». С этими словами она подала знак Хуанху и другому человеку, которого звали Хунхэ, чтобы они ушли. И Хуанху, и Хунхэ оба почувствовали разочарование, увидев, что Донгли сделала то, что ей сказали, передав самую драгоценную часть зверя. Изначально они с нетерпением ждали, когда Донгли встанет перед ними, чтобы они могли повеселиться, унижая ее и человека на стадии прорыва. Было бы идеально, если бы они начали драку, которая закончилась бы тем, что они убили их и забрали все их ценные вещи. Они почувствовали, что Донгли и Нитянь уже были здесь некоторое время. Следовательно, в их распоряжении могло бы оказаться немало духовных материалов премиум-класса и редких сокровищ. Тем не менее они знали, что несмотря на то, что база культивирования Су Линь была не выше их базы, она была одним из основных учеников фракции, так что они должны были следовать ее приказам, не говоря уже о том, что Хуан Фань сам сказал Хуанху подчиняться ей. «Я думал, что у людей из клана Донг хватит смелости постоять за себя. Кто бы мог подумать, что они такие же бесхребетные, как и все остальные». Хунхэ произнес эти несколько слов насмешки, когда прыгнул на огромного зверя раздробленной земли. После краткого осмотра, он сказал Су Линь со все более и более разочарованным выражением, «В трупе этого зверя не осталось ни капли энергии, он бесполезен. Если бы в трупе зверя были еще остатки энергии, по крайней мере, его кости все еще были бы полезны. Многие духовные инструменты ковались из костей духовных зверей. Однако теперь, когда он лишился какой-либо энергии, он стал бесполезен. Даже если они сдерут кожу и соберут кости, никто не заплатит за них». Су Линь скомандовала, «Хорошо, давайте убираться отсюда». После этого все трое пошли вдаль под недовольным взглядом Донгли. Только после того, как они исчезли из ее поля зрения, она почувствовала некоторое облегчение. Небесный дворец, скрежеща зубами, она размышляла, как она должна забрать свою добычу у Су Линь. Естественно, сначала нужно было дождаться нетеня. Вскоре после того, как он покинул область, где находились Донгли и нетянь, Хонгхэ предложил, «Давайте разделимся и поищем в этой области другую добычу. Как вам идея?» Хуанху взглянул на него, потом ухмыльнувшись, он махнул рукой и сказал, «Хорошо, ищи здесь, мы будем искать впереди». Хонгхэ быстро исчез из их поля зрения. Через некоторое время, когда Донгли, наконец, расслабилась и села рядом с нетянем, Хонгхэ внезапно появился перед ней. Донгли холодным голосом спросила, «Что ты здесь делаешь?» Глаза Хонгхэ блуждали по пышному телу Донгли, когда он сказал, «Я еще не получил то, что хотел». Донгли уныло вздохнула, «И чего же ты хотел?» тебя». Он похотливо усмехнулся и бросился к Нитиню с намерением схватить его за голову. «Либо ты сделаешь то, что я скажу, либо я убью этого парня». Донкли вскочила на ноги. Без каких-либо колебаний она вызвала своего черного феникса и бросила голубое шило прямо в сторону Хонгхэ. «Не смей прикасаться к нему». Хонгхэ дико рассмеялся. «Даже при том, что мой статус во фракции Небесного Дворца не так высок, как у Сулин или Хуанху, моя база культивирования выше, чем у них. Учитывая то, что я нахожусь на позднем этапе стадии Великого Неба, убить его не составит никакого труда. Тебе выбирать, Фью». Пока он говорил, многочисленные молнии, похожие на золотые щупальца, вылетели из его ладони. Когда они приблизились к Донкли, они превратились в золотых змей с длинными острыми зубами. В то же время он быстро повернулся и успешно избежал приближающегося голубого шила. Когда его рука хлопнула по голове Нитиня, черный феникс внезапно взревел. В следующий момент болезненный взгляд мелькнул в глазах Хонгхэ, и он остановился. Тем не менее, он за долю секунды избавился от влияния черного феникса и восстановил свой рассудок. Стоя рядом с Нитянем, он держал его руку в воздухе и с улыбкой продолжал говорить. «Мисс Донг, вы известны своими боевыми навыками и распутной натурой. Я слышал, что ты переспала со многими мужчинами. Нет ничего страшного в том, чтобы добавить меня в свой список, не так ли? Пошел нахер». Светлые глаза Донгли наполнились жгучей яростью, когда она услышала слова Хонгхэ. Прежде чем Хонгхэ подобрался так близко к Нитиню, голубое шило Донгли уже превратилось в туманную голубую ауру и сформировало вокруг него барьер. Хонгхэ холодно фыркнула и сказал: «Похоже, ты очень обеспокоена безопасностью этого парня, но так как ты отказываешься сотрудничать, мне придется убить его». Не обращая внимания на голубой барьер, он замахнулся в голову Нитиня. Глава 528. Властелин всех миров. Глава 528. Внезапно одна изумрудно-зеленая ветвь дерева за другой вылетала из кольца Нитиня и вонзалась в землю вокруг него. Как только они образовали определенную формацию, изумрудно-зеленый свет поднялся из них, образуя полусферический барьер вокруг Нитиня. В то же время таинственные узоры деревьев, которые несли в себе глубокие истины древесной энергии, вылетели из ветвей деревьев. Они присоединились к прозрачному зеленому барьеру и начали бродить в нем, наделяя его жесткой силой. Когда рука Хонгхэ направилась в сторону таинственного зеленого барьера, многочисленные узоры деревьев быстро собрались в верхней части барьера. Бац! Энергичная сила вырвалась из точки соприкосновения, когда золотой свет плеснул во всех направлениях. Хонгхэ был мгновенно отправлен на несколько шагов назад интенсивными потоками энергии. Шок и смятение наполнили его лицо. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж зеленого барьера постепенно исчезла. Думаешь, твой духовный инструмент может спасти тебя? С интенсивным убийственным намерением в глазах, Хонг Хэ вызвал полосу жестокой психической энергии и устремился в зеленый барьер. Бум! В следующий момент его разум был сильно потрясен, а полоса психической силы, которой он хотел убить Нитяня, рассеялась в воздухе. Фью! После нейтрализации золотых молний Донг Ли бросилась к нему, призвав голубое шило обратно в свою руку. Затем она быстро сформировала несколько лучей голубого света. Хонг Хэ, который собирался начать очередную атаку, спешно готовился к взаимодействию. Он и Донг Ли постоянно перемещались в воздухе, обмениваясь атаками, заполняя небо голубыми и золотыми искрами. Сидя среди 72 ветвей дерева, глаза Нитяня все еще были закрыты. Он сосредоточился на трансцендентности и обновлении своего духовного моря. Между тем, он на самом деле внимательно следил за всем, что происходило вокруг него через его небесные глаза, включая появление всех трех членов Небесного Дворца и похотливое предложение Хонг Хэ. Однако, так как он был в середине прорыва, он не мог помочь Донг Ли в такой критический момент. Единственное, что он мог сделать, это использовать малую часть своей силы, чтобы сформировать защитный барьер вокруг него с 72 ветвями деревьев. Так что Хонг Хэ не смог угрожать Донг Ли жизнью Нитяня. На самом деле, он не был уверен, как сработает магия ветвей деревьев. Тем не менее результат доказал, что ветви деревьев, которые вобрали в себя все таинственные древесные узоры из земли предков древесных гигантов, имели невероятную силу и огромный потенциал использования. С помощью плавающих узоров зеленый барьер успешно отбил попытки Хонг Хэ убить его. Увидев, что Донг Ли бросилась в яростную схватку с Хонг Хэ, он почувствовал облегчение. Он прекрасно понимал, что даже при том, что Донкли находилась на среднем этапе стадии Великого Неба, которая была ниже, чем база культивирования Хонг-Хэ, ее боевое мастерство, вероятно, будет выше, чем у Хонг-Хэ, так как клан Донг вложил почти безграничное количество ресурсов, чтобы помочь ей расти, до тех пор, пока Хонг-Хэ больше не сможет использовать его, чтобы угрожать Донкли. Она будет в порядке. В то время как они оба участвовали в жаркой битве в воздухе, Нитянь заставил себя успокоиться и полностью сосредоточиться на своем духовном море. В этот момент восьмой вихрь духовной энергии уже полностью сформировался в его духовном море. Теперь ему нужно было закончить расширение и усовершенствование его вихрей энергии пламени, древесной энергии и звездной энергии. Только после расширения и уточнения всех вихрей в его духовном море до предела, он смог бы закончить прорыв, учитывая, что он уже нашел правильный подход и вошел в правильное состояние ума. Учитывая, что он недавно закончил усовершенствование своих вихрей энергии пламени и древесной энергии, ему нужно было только сосредоточиться на усилении своего вихря звездной энергии. Один звездный камень за другим теряли свое великолепие и превращались в обычные камни в ладони. Бесчисленные пучки звездной энергии влетели в его вихрь звездной энергии. Вихрь раскручивался на все более высокой скорости, звездная энергия конденсировалась в сверкающие капли звездной росы, которая затем вошла в озеро на дне воронки. Время шло медленно, озеро звездной росы постепенно наполнялось. Он, казалось, вскоре достиг своего предела. Он наконец-то смог уделить немного своего внимания и понаблюдать за битвой между Донкли и Хонг-Хэ. Донкли, кажется, стала одним целым со своим черным фениксом, когда она напала на Хонг-Хэ. В одно мгновение она взмыла в небо, затем она раскинула руки и бросилась вниз с неба, как орел стремится на добычу. Хонг-Хэ отдавал предпочтение энергии и заклинаниям металла. В этот момент он противостоял атакам Донкли с помощью тайных заклинаний фракции Небесного Дворца, держа в руке блестящий золотой меч. Величественный удар. Каждый раз, когда Хонг-Хэ взмахивал своим золотым мечом в воздухе, сияющий золотой крест появлялся перед ним и стрелял в сторону Донкли со скоростью молнии. Донкли отбивалась от него костяным щитом, в то время как контратаковала своим голубым шилом. Похоже, она не была под большим давлением. Увидев это, Нитянь почувствовал облегчение и сосредоточился на своем прорыве. Между тем, вскоре после того, как Хонг-Хэ расстался с командой, Хуран-Ху также расстался с Сулинь. После того, как ему не удалось обнаружить какие-либо драгоценные материалы в этой области, он также начал скрытно двигаться к месту, где находились Донкли и Нитянь. Зная Хонг-Хэ в течение многих лет, Хуан-Ху имел хорошее понимание относительно того, каким человеком был Хонг-Хэ. В тот момент, когда он предложил разделиться и поискать в одиночестве, он понял, что он настроился на Донкли. В отличие от Хонг-Хэ, Хуан-Ху не сильно интересовался женщинами, хотя он был очень жадным, когда дело касалось ценностей и сокровищ. Сулинь была удовлетворена, когда получила глаз зверя раздробленной земли от Донкли. Тем не менее, Хуан-Ху хотел убить Нитяня и Донкли, забрав имущество обоих. В то время как он чувствовал разочарование из-за своих бесплодных поисков, ему вдруг пришло в голову, что, так как Хонг-Хэ ушел, чтобы заставить Донкли совокупиться с ним, он, вероятно, мог пойти и потребовать ценные вещи от Донкли и Нитяня. Между тем прошло уже некоторое время с тех пор, как Хонг-Хэ расстался с ним и Сулинь, поэтому он представил, что Хонг-Хэ, возможно, уже получил то, что хотел. Если бы он пошел сейчас, то не только не стал бы прерывать Хонг-Хэ, но он мог бы наткнуться на трупы Донкли и Нитяня. Он может добраться туда вовремя и поделить добычу. Когда он приблизился, он увидел Донкли, растягивающую свое хорошо сложенное тело в воздухе, прежде чем спикировать вниз с силой ее черного феникса. Одна полоса голубого света за другой сбила ее, столкнувшись с золотыми крестами Хонг-Хэ. Хуан-Ху пробормотал: «Это еще не конец, каким бы выдающимся ни был талант Донкли, ее база культивирования была ниже, чем у Хонг-Хэ. Проще говоря, Хонг-Хэ уже должен был победить ее. Донкли действительно так могущественна, как они и говорят, настолько, что она даже способна победить противников с более высокими базами культивирования». С этими мыслями Хуан-Ху прибавил шагу. В то же время Нитянь наконец закончил прорыв и успешно вошел на средний этап стадии Великого Неба. В момент, когда его глаза открылись, он проницательно почувствовал, что Хуан-Ху быстро приближается. Он несколько зловеще усмехнулся, Его глаза наполнились жаждой крови. Небесный дворец. Взмахнув рукой, он призвал к себе ветку дерева, а все остальные вернул в кольцо. Хаотическое магнитное поле мгновенно окутало его и распространилось на 5 метров вокруг. Теперь, когда он вошел на средний этап стадии Великого Неба, скорость, с которой его хаотическое магнитное поле расширялось, и интенсивность его силы были значительно увеличены. Его хаотическое магнитное поле питалось от различных типов энергии, которые он практиковал. Поскольку все эти типы энергии стали более могущественными после его прорыва, было естественно, что мощь его хаотического магнитного поля поднялась на новый уровень. Звездный скачок. С этой мыслью он исчез со своего места. Хонг-Хэ, который не смог подчинить Донг-Ли после стольких обменов ударами, выглядел довольно раздражительным. Он не ожидал, что Донг-Ли на самом деле такой серьезный соперник. Даже при том, что ее база культивирования была ниже, ее боевое мастерство оказалось ничуть не хуже его. Тем временем, она могла летать с помощью своего черного феникса, что делало ее еще более неприятным соперником. Бац, бац, бац. Его золотая молния столкнулась с голубой духовной энергией Донг-Ли в воздухе, заполнив небо ослепительным светом. В этот момент он взмахивал мечом, покрытым золотой молнией, чтобы снова послать в ее сторону золотые кресты. Внезапно вихри духовной энергии в его духовном море внезапно перестали вращаться под влиянием какой-то магнитной силы, что заставило золотую молнию вокруг его меча мерцать. В следующий момент он почувствовал, как будто все его внутренние органы внезапно были скручены. Его лицо побледнело от шока. Он поспешно успокоился, а затем попытался остановить большие изменения внутри себя и восстановить функциональность вихрей в своем духовном море. Паф, немного холодная ветка дерева, которая несла богатую древесную энергию, внезапно пронзила его спину. Задыхаясь, он обернулся. Увидев жестокую улыбку Нитяня, он был напуган до смерти. Как только он собирался поднять свой меч, ветка дерева расцвела ослепительным светом, посылая полосу богатой древесной энергии внутрь его тела, где она быстро разрослась.